Глава 32. Я рванула к Фионе. Она и покачивала. «Чтоб они ничто?» — спросила Фиона у служанки, но та уже не ответила. Анаиса закрыла глаза. Свечение, проходящее по телу Фионы, исчезло. Я коснулась девушки и оттащила ее обратно в темноту. Мысленно молилась, чтоб Анаис не обратила на нас внимания. Да чтоб вообще не заметила. Анаис медленно дернулась. Она как стояла к нам спиной, так и осталась стоять. А затем просто повертела головой в разные стороны, а затем двинулась дальше в сторону лестницы. Мы выдохнули. «Это что было?» — спросила я у Фионы. Та похлопала ресницами, глядя на меня. «Мы не узнали, что должны были сделать девушки!» — взволнованно прошептала Фиона. Видимо, она вообще потеряла силы и не могла пока даже через мысли общаться. «Еще немного, и она бы нас спалила!» — ответила я. «Ох, она еще и сильный маг огня!» — возмутилась Фиона. «Это аллегория!» — пояснила я. «Я понятия не имею, какой магией она обладает. И вообще, надо бы потише быть!» «Я пока без сил», — сказала Фиона. «Даже на общение их не хватает. Но у нее кристаллы забвения». «Это те, что магию вытягивают?» — прошептала я. «Нет, это те, что память могут забрать», — покачала головой Фиона. Я нервно сглотнула. «Ничего себе! То есть на балу, в зале, могли стоять кристаллы, умеющие стирать память? Какой кошмар! Или это для того, что если б произошло что-то из ряда вон выходящее, то король мог бы подчистить память?» «И у девушек внизу нет никакой защиты», — продолжила Фиона. Я снова с недоумением посмотрела на нее. Фиона объяснила, что есть кристаллы, которые могли принести вред, а есть безвредные, например, те же кристаллы освещения. Кристаллы забвения относятся к вредным, то есть они несли в себе вред от их использования и обладали негативными свойствами, такими как стирание памяти. Но есть так называемая защита от кристаллов. У Фионы она тоже была дополнительная. Пока кристалл целый, он не представляет опасности. В целом от них исходит излучение, но слабое, и облученный человек не забудет все. Кристаллами умели пользоваться и другие маги, которые выпускали частично силу кристалла. Не все так могли, но у короля наверняка были такие маги. Я нервно сглотнула. «Так этих кристаллов в замке могло быть полно, и мы тут находились как на ядерном реакторе. А еще служанки, ведь кто-то из них мог управлять ими?» Я тяжело вздохнула. «Еще пойми, кто так мог?» Судя по всему, это могли быть самые приближенные служанки. Да та же Анаис. «Но почему король не может управлять кристаллом, не разбивая его?» — переспросила я. «Потому что он дракон. Драконы невосприимчивы к их воздействию. Но и кристаллы тоже не слушаются их», — пояснила Фиона. Я кивнула. Теперь все становилось понятней. Рядом послышался шорох. «Я вернулся. Пришлось скрываться. Служанки носили кристаллы», — сказал Мэтью. «У меня аж от сердца отлегло, когда он появился здесь». «Да, у нас тут был допрос Анаис», — ответила я. «Я так и понял, что что-то пошло не так, когда Фиона перестала мне отвечать мысленно». «Я остановила Анаис. У нее кристалл забвения», — возмутилась Фиона. «Да, я заметил. Еще там был кристалл, понижающий магию, но отнимающий я не увидел. Нам нужно выяснить, кто может ими управлять», — продолжил Мэтью. «Скорее всего, он стоит в бальном зале либо в темнице». Фиона тяжело вздохнула. «Итак, мы можем пока сделать небольшую подставу с кристаллами. Служанки уже ушли из зала и темницы. Кристаллов не так много», — сказал Мэтью. «Я пока без сил», — протянула Фиона. «Анаис много сопротивлялась». «Плохо. Мы могли бы тронуть кристаллы внизу», — сказал Мэтью. «Там у нас больше шансов. Хотя, думаю, что в зале было бы самым правильным». «Да, но будет слишком заметно», — ответила я. «Тогда у нас выбора нет». «Это не может быть ловушкой», — переспросила я. «Темница тоже полна магии короля», — ответил кот. «Мне там удобно было идти только потому, что я кот. Но я со своими лапами даже один кристалл не подцеплю». «Мы пойдем», — сказала я. «Хотя сомневаюсь, что поможет то, что мы заберем оттуда кристаллы. Но мы можем поговорить с девушками».